Дорогие братья и сестры, сегодня в программе «Душеполезные чтения» для вас прозвучат фрагменты книги архиепископа Тобольского Иоанна Максимовича «Илиотропион». Читает Нина Васильева. Святитель Иоанн Максимович, митрополит Тобольский и Сибирский. Илиотропион, или сообразование человеческой воли с божественной волей. Книга пятая. О пособиях воли человеческой сообразоваться в деятельности своей согласно божественной воле. Глава 10. Каково сомнение или маловерие о Боге у многих людей? Ни об одном предмете так часто не напоминал Христос Господь своим ученикам, как о маловерии. Он предостерегал всех от маловерия не только словами, но и множеством фактов, удивительно доказывающих силу веры и бессилие недоверия или сомнения в Божьем покровительстве и спасении от опасностей. Для чего иного, как не для наглядного удостоверения в вездесущей помощи Божией верующим и надеющимся на единого Бога во Святой Троице, совершены были Христом утешение бури на корабле, накормление чудное 5 и 4 хлебами многих тысяч народов в пустыне. Что означало Петрово погружение в волнах морских? Всеми этими чудными делами наставлял Христос не быть маловерными, и потому возгласил: «Маловерие, зачем сомневаешься?» Как бы говоря, неужели вы так неразумны, что не можете понять единственного, первоначального и весьма необходимого учения? Маловерие бывает различных видов. Некоторые потому имеют недоверчивость к Богу, что Он врагов своих не карает и попускает им пребывать в своих похотях. Другие сомневаются, чтобы могли умолить Бога о том, чего они просят у Него. Тем более, когда совесть их упрекает и страшит, что Бог не простит им содеянных ими грехов. Третьи боятся, чтобы Бог не лишил их всего благопотребного для жизни и пропитания. Этот тройственный род маловерия явно обманчив. Прельщение многих людей удаляет от Бога и погружает их в многоразличные виды погибели. Зло маловерия бывает тем вреднее для нас, чем менее мы познаем его. Источным началом маловерия служит излишняя наша самонадеянность, то есть если кто думает более о себе, чем о Боге, думая, что смертью все окончится. Часть первая. Соломон самонадеянность строго обличает, говоря: «Надейся на Господа всем сердцем своим и не полагайся на разум свой. Не будь мудрецом в глазах своих, бойся Господа и удаляйся зла». Конец цитаты. Притчи 3, с 5 по 7 стих. Так поучает и во многих других притчах. «Своею мудростью не величайся, не будь мудр о себе, ибо первый признак безумия — считать себя мудрым». Но много ли найдется таких, которые бы вменяли себя ни во что? кто или сил своих, или красоты, или доброты, или имущества, или мудрости, и разума своего не хвалил и не превозносил, но ко вреду своему. Ибо помышления праведных — правда, а замыслы нечестивых — коварство и безумие. Притчи 12. Бог, желая искоренить в нас порок самонадеянности, иногда тяжко наказывает, а непослушных такому вразумлению и вовсе отвергает. Вспомним самонадеянного иноплеменника Голиафа, который думал о себе, что над ним своим видом и дуновением развеет все полки израильтян. Увидя идущего против себя отрока Давида с пастушеским посохом и сумкою, сказал с презрением, насмехаясь над ним: «Что ты идешь на меня с палкою? Разве я собака? Подойди ко мне, и я отдам тело твое птицам небесным и зверям полевым». О, как скоро прекращена такая самонадеянность! Кто мог так ловко направить камень и поразить иноплеменника в чело, кроме всесильной и неизменяющей десницы Божией? Первое царство, 17. Алаферн, также много надеявшийся на себя, не был удостоен Богом и того, чтобы быть обезглавленным мужчиною. Но гордое превозношение оного, женщина, потоптала ногами, победила и обратила в ничто. Навуходоносор, царь халдейский, обходя свои храмы, сказал: «Не есть ли это великий Вавилон, город, который построил я, и дом царства силою моего могущества и в славу моего величия?» О, Навуходоносоре, остановись, удержи язык твой от самохвальства и самонадеянности. До сих пор подавали тебе на обед 1000 блюд с отборными вкусными яствами, но скоро увидишь пред собою одну необыкновенную пищу, питаясь которой научишься ты мыслить и говорить о себе смиреннее, будешь иметь себе пищу, приличную валам, пока навыкнешь мыслить и говорить о себе иначе. Для омовения тебе приготовится холодная роса. Вместо драгоценных одежд порастут на тебе скотские волоса, как у льва, а вместо перстней когти вырастут у тебя, как у птиц. Еще не окончил Навуходоносор слов самовосхваления, как был с неба голос: «Тебе, — говорят, — царь Навуходоносор, — царство отошло от тебя, и отлучат тебя от людей, и будет обитание твое с полевыми зверями. Травою будут кормить тебя, как вола, и 7 времен пройдут над тобою, доколе познаешь, что Всевышний владычествует над царством человеческим и дает его кому хочет». Тотчас все это исполнилось над Навуходоносором. Вот как излишнее упование на себя человека превратила в скота. Но послушай, как Навуходоносор из скота сделался опять человеком, научась уповать на Бога, а не на себя, о чем он сам о себе свидетельствует, говоря: «По окончании дней тех, то есть 7 времен, определенных небом, я, Навуходоносор, возвел глаза мои к небу, и разум мой возвратился ко мне, и благословил я Всевышнего, восхвалил и прославил Пресносущного, которого владычество, владычество вечное, и которого царство в роды и роды. И все живущее на земле ничего не значит По воле своей он действует как в небесном воинстве, так и у живущих на земле, и нет никого, кто бы мог противиться руке его и сказать ему: «Что ты сделал?» Тяжкое зло, самонадеянность. Она низложила из святого апостола Петра. «О Петре, святый, что ты горько плачешь, когда пропел петух?» Следовало прежде плакать, когда Господь всем говорил о своем исходе от мира, когда возвестил Он на вечере об ужасной смерти. Тогда действительно слезы были благовременны. Но самонадеянность устранила слезы, и вместо их слышалось безмерное обещание: «Если и все соблазнятся о тебе, я никогда не соблазнюсь». Матфей 26:33. Так ли это? По прошествии нескольких часов обещание это, данное по самонадеянности, не было исполнено и уничтожено. Василий Великий справедливо сказал: «Никто не остается чаще побежденным, как только тот, кто слишком на себя надеется. Напротив, кто мало надеется на себя, тот не начинает никакого дела, не призвавши наперед Бога себе в помощь». Конец цитаты. Святой Амвросий некогда жаловался на блаженного Августина его матери, что Августин очень самонадеян, слишком много полагается на свой разум и на свою премудрость. И действительно, Августин не освободился от сего вредного порока, пока сам не почувствовал, что порок сей много вредит ему. В этом сам он признался впоследствии, говоря ко Господу: «Мне казалось, Господи, что я мог сам собой быть доволен и не подозревал, что Ты, Господи, управлял мною и таинственно наставлял меня, но когда Ты, Боже мой, ненамного удалился от меня, то упал я в духе, и сам тотчас же заметил это в себе и удостоверился в том». Конец цитаты. Итак, весьма вредно и бедственно доверяться своему разуму, мудрости своей и искусству, так равно и своим силам, ибо они от небольшого дуновения легко падают. Да не хвалится мудрый мудростью своей, да не хвалится сильной силой своей, да не хвалится богатый богатством своим. Так говорит Господь. Часть вторая. Не только не должно надеяться на себя, но также и на других людей. Проклят человек, который надеется на человека, и плод делает своей опорой, и которого сердце удаляется от Господа. Иеремия 17:5. «Ибо ничтожно и обманчиво такое упование на человека, который не может и себя спасти». Ловцы слонов для ловли их подрезывают пилой то дерево, к которому прислоняется зверь этот для ночного отдыха. Дерево пребывает стоящим прямо, ибо только частью подпилено при корне. Слон по привычке к нему подходит и опирается на него, но тотчас же падает вместе с деревом, не имея в ногах сгибающихся суставов, а потому падение его гибельно. Подобно слонам, и многие люди избирают себе деревья для защиты. Сей старается всеми силами угождать князю, другой ласкается к богатому господину, представляя себя готовым на всякие услуги ему, заискивая его любви и милости. Находятся и такие, которые стараются привлекать сердца других к себе щедрыми дарами и подкупами и всякими другими средствами. бедные, вы сами себя обманываете и все это приготовляете для своей погибели. Деревья, на которые надеетесь опираться, давно уже подрублены невидимой Божьей секирой, и паче вашего чаяния и надежды внезапно упадут, а вместе с ними всякие надежды ваши опрокинутся. Августин, предостерегая от такого обмана, говорит: «Многие имели высокое мнение о дружбе с сильным мира сего, они пали и увлекли с собою тех, которые на них сильно надеялись, в ту же пагубу». Конец цитаты. Иона, пророк, устроил себе кущу из тыквы и сидел в тени ее с большим удовольствием, но кратковременная тыква имела у себя двух неприятелей — солнечный жар и червей. От них в один день погибла тыква, с ней вместе прекратилась и тень, защищавшая Иону от лучей палящего солнца. Рассмотри внимательно дела мира сего, и увидишь, что он весь переполнен тенистыми деревьями, которые временно процветают и своей тенью защищают под ними стоящих, но весьма близка их погибель от многоразличных червей, от зависти, оклеветания, подсудности, бесчестия и от самой смерти. Все они подгрызают, разрушают и уничтожают всякую надежду на человека. Слуга возложил всю свою надежду на доброго своего господина. Вдруг умирает господин, и слуга остался без покровителя. Другой избрал себе защитником человека богатого и сильного, но вскоре тот умирает, или его богатство и власть умалены, и сейчас же тень тыквы исчезла. Сыновья сильных людей надеются быть укрытыми под тенью чести, начальства или достоинства своих отцов, но внезапно отнимает Бог тень эту, и бедные, укрывавшиеся под нею, опаляются солнцем и страдают, как скоро погиб господин кущи тыквенной. Припомните историю об Амане, наместнике царя Артаксеркса, гонителе евреев и многих других сильных людей, полагавших свою надежду не на Всевышнего, но на своих покровителей и через то погибших. Часть третья. Все мы – создание Божье. Потому нам должно укреплять себя Божьей благодатью, милостью и Его величеством. Давид, наученный бедствиями, по опыту всех увещевает: «Не надейтесь на вельмож». Почему же не надеяться на тех, которые между нами очень могущественны? Потому, отвечает Давид, что они сыны Адамовы, в которых нет спасения. Зачем же, бедный человек, уповаешь на такого же человека, в котором нет спасения? Ибо выйдет из него дух его, тело его возвращается в землю, и в тот же день исчезают все замыслы его. Но блажен тот, кому помощник Бог Яковлев, у кого надежда на Господа Бога своего. Псалом 145, стихи с 3 по 5. Надежду на человека называет Священное Писание сенью или тенью. Идут, чтобы укрыться под тенью Египта. Что же непостояннее и обманчивее тени, подобно ей и упование на человека? Многие ищут благосклонного лица правителя, но судьба человека от Господа. Притчи 29:26. Иаков, патриарх, когда возвращался из Месопотамии в землю Ханаанскую, встретил брата своего Исава, и с ним 400 человек, испугался как бы неприятельского войска и усердно молился Богу о спасении своем. Близок был к нему Бог и благословил его, обещая ему помощь свою, но, однако ж, отпустил его хромающим». Бытие, 32 глава. Скажешь, что же это, помощь или провидение? Помощи просит и молит Бога о ней Иаков, а отпущен с поврежденную ногою. Действительно, в этом открылась помощь. Бог потому отпустил от себя Иакова с поврежденную ногой, чтобы он, а через него и мы, научились не надеяться ни на свои, ни на чужие силы, а только утверждаться в надежде своей величеством, властью и благостью единого Бога. Ибо у сильных по своей воле отнимает Бог крепость, а немощным, хромым, слепым и тому подобным оказывает невидимо свою помощь, что и оправдалось над хромым Иаковом и вооруженным Исавом. Гедеон, славный полководец, выступая на сражение с мадианитянами, распустил по домам 22 000 из своего войска и взял с собой только 300 воинов, с которыми и победил мадианитян, ибо так было повелено ему Богом, который объявил и причину этого, состоящую в том, чтобы не возгордился Израиль предо мною и не сказал: «Моя рука спасла меня». Венадад, царь сирийский, поносил Ахава, царя израильского, как не могущественного и бессильного, устрашая погублением всего Израиля, но все угрозы его остались тщетными. Хотя Венадад имел 32 царя союзниками, множество конницы, пехоты и воинского обоза, в первом сражении был поражен и прогнан. Во второй раз собрал он 120 000 сирийского пешего войска против израильтян, которое в один день было уничтожено большей частью на поле сражения. Остальные же убежали в город Афек, где упала стена на 27 000 человек и всех задавила. Вот разительный пример Венадада, который полагался не на Божию помощь, но на себя и на свои силы. Приведем еще пример самонадеянности и надежды на людскую помощь царя Асы, о котором вспоминаем с соболезнованием. Аса в начале царствования делал доброе и угодное в очах Божиих. За это наградил его Бог славной победой над эфиопским царем, выступившим против израильтян с миллионным войском. Миллион воинов и 300 колесниц. Но, увы, и его впоследствии погубило упование на силы человеческие, на что упрямо указывает пророк Анания, говоря Асе, царю иудейскому: «Так как ты понадеялся на царя сирийского и не уповал на Господа Бога твоего, потому и спаслось войско царя сирийского от руки твоей». 2 Паралипоменон, 16. Отсюда произошло впоследствии много зла. Блаженный Августин, объясняя слова псалмопевца, возненавидел еси хранящие суеты вотще. Псалом 30:7 говорит: «Я, пренебрегая о всем ничтожном, надеюсь на Господа Бога, ибо если будешь надеяться на богатство, то обманешься. Если уповаешь на могущество, власть и славу человеческую, ты возлюбил тщету, ибо во всех этих случаях или ты умираешь, и все бывшие надежды твои для тебя бесполезны, или еще при жизни твоей они погибают, и ты остаешься ни при чем. Во всяком разе за неверием в Бога последует за тобою упадок духа, уныние, презрение и омерзение ко всему доброму и полезному. Где маловерие, там страх вечной погибели, нескончаемые волнения и смущения, то есть всяк, надеющийся на себя самого или на другого человека, строит дом свой на песке, без основания. Утверждающийся верою в Боги созидает жизнь свою на камени и не поколеблется во веки веков. Дорогие братья и сестры, сегодня в программе «Душеполезные чтения» для вас прозвучали фрагменты книги архиепископа Тобольского Иоанна Максимовича «Илиотропион». Читала Нина Васильева.